и под брезентом. Я раскопал в кармане шортов остатки разломанной плитки шоколада и занялся скармливанием их медведю. Тот принимал каждый кусочек, издавая громкие стоны и пуская слюни от удовольствия. Я сказал цыгану, что не понимаю, о чем он говорит. Тогда он присел передо мной на корточки и закурил сигарету, глядя на меня темными глазами, неприязненными, как у ящерицы. «У меня есть голова», — сказал он, указывая большим пальцем на груду своих пожитков. «Живая голова. Она разговаривает и отвечает на вопросы. Это, несомненно, самая замечательная вещь на свете». Я был озадачен. «Хочет ли он сказать, — спросил я, — что у его головы нет туловища? Но, разумеется, просто голова». И он сложил перед собой руки ковшиком, словно держал в них кокосовый орех. «Она сидит на маленькой палочке и разговаривает с вами. Ничего подобного свет еще не видал». «Но каким образом, — осведомился я, — голова без тела может жить?» «Волшебство», — торжественно изрек цыган. «Волшебство, которое передалось мне по наследству от моего прапрадеда. Я был уверен, что он разыгрывает меня. Но какой бы интригующей ни была дискуссия на тему о говорящих головах, мы уклонились от моей главной цели — приобретение права собственности на Павла». С хриплыми вздохами удовлетворения медведь засасывал через намордник последний кусочек шоколада. Я внимательно оглядел цыгана. Он сидел на корточках с мечтательным выражением в глазах. Голова его была окутана облаком дыма. Я решил, что лучше всего подойти к нему, руководствуясь пословицей «Смелость города берет», и спросил напрямую, как он относится к тому, чтобы продать медведя и за какую цену. «Продать Павла?» — переспросил он. «Да ни за что. Он мне все равно, что сын родной». «Конечно, — сказал я, — если он попадет в хороший дом, в такое место, где его будут любить и танцевать с ним, разумеется, при таких условиях, для него хозяина будет заманчиво продать медведя». Цыган задумчиво глядел на меня, попыхивая сигаретой. 20 миллионов драх, — сказал он и засмеялся, заметив выражение ужаса в моих глазах. «Люди, у которых есть земля, должны иметь ослов, чтобы обрабатывать ее», — сказал он. «Они не так легко расстаются с ними. Павло — мой осел. Он танцами зарабатывает на жизнь и себе, и мне. И пока он не станет слишком стар, чтобы танцевать, я не расстанусь с ним». Я был глубоко разочарован, но видел, что он не уступит. Я поднялся с широкой, теплой, слегка храпящей спины Павла, на которой лежал, и отряхнул с себя пыль. «Ну что ж, — сказал я, — ничего не поделаешь. Я понимаю его желание держать при себе медведя, но если он передумает, пусть свяжется со мной, ладно?» Он серьезно кивнул. «И если он будет давать представление в городе, пусть даст мне знать, где, чтобы я мог присутствовать, ладно?» «Ну, конечно, — сказал он, — но я думаю, люди скажут тебе, где я нахожусь, потому что моя голова — вещь единственная в своем роде». Я кивнул и пожал ему руку. Павло встал на лапы, и я похлопал его по голове. Добравшись до верхнего конца долины, я оглянулся. Они стояли бок о бок. Цыган махнул рукой. Павло, раскачиваясь на задних лапах, высоко задрал морду, поводя носом в мою сторону. Мне хотелось думать, что так он прощался со мной. Я медленно побрел домой, размышляя о цыгане, его говорящей голове и чудесном Павле. «Представится ли мне возможность, — спрашивал я себя, — раздобыть где-нибудь медвежонка и вскормить его? Что, если дать объявление в газетах в Афинах? Может быть, это принесет результат?» Все домашние сидели в гостиной и пили чай, и я решил поделиться с ними тем, что меня волновало. Однако не успел я войти в комнату, как безмятежная сцена чаепития удивительным образом преобразилась. Марго издала пронзительный крик, Ларри уронил чашку с чаем себе на колени, вскочил и укрылся за столом. Лесли схватил в руки стул, а мама, раскрыв рот, с ужасом воззрилась на меня. Никогда еще мое появление не вызывало такую недвусмысленную реакцию у моих родных. «Убери его отсюда!» — рявкнул Ларри. «Да, убери отсюда эту проклятую тварь!» В вторил ему Лесли.